просто я должен убедиться. Раздевайся. Тебе недостаточно моего честного слова? Нет, раздевайся. Не буду. Ладно, мы вернемся в комнату, и я заставлю их раздеть тебя. Она отпрянула, зажав рот рукой. В округлившихся глазах застыл ужас. «Заставишь раздеть меня?» — спросила она, не отнимая руки от рта. «Заставлю», — сказал он. «Я должен знать, что случилось с этой банкнотой, и никакая девичья скромность меня не остановит». «Ты меня не так понял». Она снова положила руки ему на грудь. «Я не стесняюсь раздеваться перед тобой, понимаешь? Но не так. Неужели тебе не ясно, что если ты заставишь меня, то убьешь что-то важное между нами?» Спейд не повысил голоса. «Я ничего такого не знаю. Знаю только, что я должен выяснить, где банкнота. Раздевайся». Раздевшись до нога, она отступила в сторону и взглянула на него. В ее гордом взгляде не было ни вызова, ни смущения. Спейд положил пистолеты на крышку унитаза и, стоя лицом к двери, опустился перед ее одеждой на колено. Он поднимал вещь за вещью, тщательно осматривал и ощупывал ее пальцами. Тысячедолларовой банкноты он не нашел. Закончив осмотр, он встал и протянул ей охапку одежды. «Спасибо», — сказал он. «Теперь я все знаю». Она взяла свою одежду, не проронив ни слова. Он поднял пистолеты, закрыв дверь ванной, вернулся в гостиную. Гудман улыбался ему дружески из кресла качалки. «Нашли?» — спросил он. Кейро, сидевший на диване подле мальчишки, поднял на Спейда свои темные вопрошающие глаза. Мальчишка не пошевелился. Он сидел, уперев локти в колени, обхватив голову руками и смотрел в пол. Спейд сказал Гудману. «Нет, не нашел». «Это ваших рук дело?» — толстяк хмыкнул. «Моих?» «Да», — ответил Спейд, позвякивая пистолетами. «Сами признаетесь? Или мне обыскивать вас?» «Обыскивать?» «Вам придется признаться», — сказал Спейд. «Или я обыщу вас. Третьего не дано». Гудман взглянул на суровое лицо Спейда и рассмеялся. «Ей-богу, сэр, я верю, что вы так и сделаете. Верю. Ну, вы и тип, сэр, если вы позволите мне так выразиться». «Ваших рук дело», — сказал Спейд. «Да, сэр, моих». Толстяк вынул мятую банкноту из жилетного кармашка, разровнял ее на громадной ляжке, вынул конверт с 9 купюрами из кармана пальто и положил в него 10-ю банкноту. «У меня неистребимая тяга к шуткам. И кроме того, мне было очень интересно посмотреть, как вы поведете себя в такой ситуации. Должен сказать, что вы превосходно выдержали испытание. Никогда не поверил бы, что вы найдете такой простой и убедительный способ дознаться до истины». Спейд усмехнулся презрительно, но без горечи. «Таких выходок можно ожидать разве что от ровесников вашего сопляка». Гудман хмыкнул. Бриджит О'Шонесси, одетая как раньше, только без шляпки и пальто, вышла из ванной, сделала шаг в сторону гостиной, передумала, пошла на кухню и включила свет. Кейро придвинулся поближе к мальчишке и снова начал шептать ему на ухо. Мальчишка раздраженно пожал плечами. Спейд, скользнув взглядом по пистолетам в своей руке, посмотрел на Гудмана, вышел в прихожую и остановился около шкафа для одежды. Открыв дверцу шкафа, он положил пистолеты на верхнюю полку, закрыл дверцу, запер ее, опустил ключ в карман брюк и подошел к кухонной двери. Бриджит О'Шонесси возилась с алюминиевой кофеваркой. «Все нашла?» — спросил Спейд. «Да», — ответила она холодно, не поднимая головы. Потом отставила кофеварку в сторону и подошла к двери. Щеки ее зарделись. В укоряющих больших глазах стояли слезы. «Напрасно ты так со мной, Сэм», — сказала она тихо. «Я должен был выяснить, ангел». Он наклонился, поцеловал ее в губы и вернулся в гостиную. Гудман улыбнулся Спейду и, протягивая ему белый конверт, сказал: «Скоро он будет ваш. Можете взять его прямо сейчас». Спейд конверт не взял. сев в кресло, он сказал: